Последняя песня. О, Франция, мой час настал, я умираю. Возлюбленная мать, прощай, покину свет, но имя я твое последним повторяю. Любил ли кто тебя сильнее меня? О, нет. Я пел тебя, еще читать ненаученный, и в час, как смерть удар готова нанести, еще поет тебя мой голос утомленный. Почти любовь мою одной слезой. Прости. Когда цари пришли и гордой колесницей тебя растоптанной оставили в пыли, я кровь твою унять умел их багряницей, и слезы у меня целебные текли. Бог посетил тебя грозою благотворной, благословением грядущего внимай, осеменила мир ты мыслью плодотворной, и равенство пожнет плоды ее. Прощай. Я вижу, что лежу полуживой в гробнице. О, защити же всех, кто мною был любим. Вот, Франция, твой долг смиренной голубицы, не прикасавшийся к золотым полям твоим. Но чтоб ты слышала, как я к тебе взываю, в тот час, как Бог меня в иной приемлет край, свой камень гробовой с усильем подымаю. Рука изнемогла, он падает. Прощай.